Глава 14. В жизни каждого бывают моменты, когда следует броситься в пропасть, чтобы наконец убедиться, что всегда умел летать. М. Фрай. Алистер по-прежнему неподвижно лежал в кровати. Если бы не запотевающее зеркальце, которым Алекс проверял его дыхание, то можно было подумать, что он мертв. Заметив горизонтальное положение на диване, детектив прикрыл веки и погрузился в раздумья. Совершить убийство мог абсолютно любой из тех, кто сейчас находился в отеле. Вероятность того, что это был кто-то извне, совершенно исключена. Даже с полной альпинистской экипировкой это было бы немыслимо. В такой буран, как вчера, не нашлось бы ни одного счастливчика, сумевшего выжить. Через парадные двери точно никто не заходил, так как к тому времени их уже полностью занесло. А влезть в окно также не представлялось возможным, потому что по всему отелю на них стоят решетки, которые никто даже не пытался повредить. Суицид явно отпадает по причине отсутствия у жертвы оружия, да и за все время службы в полиции детектив ни разу не видел, чтобы кто-нибудь воткнул себе какой-то предмет в шею. Получается, что убийца определенно находится среди проживающих здесь. Покойный находился в позе отдыхающего человека, следов борьбы не наблюдается. Следовательно, к нему подкрались незаметно и нанесли смертельную рану. Значит, преступника в момент нападения он не видел. Еще смущает тот факт, что крови было очень много. Ковер насквозь пропитан ею. Неожиданно послышался какой-то шорох за стеной. Алекс приподнялся и постарался прислушаться, но больше так ничего и не услышал. Крысы, наверное. Все-таки я думаю, что во время еды мне попался волосок именно этого существа. От такой мысли Алекса замутило, к горлу подкатила тошнота. Он быстро представил спелый сочный лимон, из которого течет кислый сок, и сразу заметил, как стало легче. Ему всегда помогал этот действенный способ, особенно необходимый, когда приходилось осматривать трупы со следами разложения. Снова улегшись на спину, детектив продолжил размышлять. Загвоздка в том, что ни он, ни его коллега ничего не нашли, хотя это был точно не маленький предмет, судя по ране. Из списка подозреваемых, в какой стопроцентно не входил только Артур, он мог исключить также и жену покойного, у которой как минимум отсутствовал мотив. Банальный приступ ревности для нее не подходил, поскольку ее волнуют исключительно деньги и подарки. Поэтому ее заинтересованность в смерти мужа была бы не просто бессмысленной, а даже абсурдной. Слесарь, конечно, мог бы совершить убийство. Но, как говорил управляющий, он слишком сильно боялся своего начальника. Скованный страхом человек не рискнул бы даже решиться на это, и уж тем более вряд ли бы стал предпринимать столь радикальные действия. К тому же Кэтрин видела его, выходившим из номера с украденными бутылками. Конечно, Фред мог быть с ней в сговоре, но интуиция подсказывала Алексу, что это не так. Разумеется, детектив никогда не полагался на интуицию. Он считал, что только улики и неопровержимые факты могут помочь раскрыть преступление. Итак, причастными к убийству методом исключения остались Дориан, Кэтрин и Расул, а также Льюис. Но какой мотив мог быть у этого темнокожего парня? Не исключено, что их с покойным что-то связывало, но парень, приехавший из жарких стран, который видел снег впервые в жизни, знаком с Джозефом? Алекс находил это маловероятным. Да и управляющий подтвердил, что его не было в списках за последние 3 года. Плюс доктор, который постоянно находился со своим боссом, Льюиса не знал. И сам Джозеф при виде него также не проявил никаких эмоций. Конечно, он мог просто не запомнить его с их первой встречи, но с такой внешностью это было бы сомнительно. Еще оставался доктор. Он мог бы совершить убийство, а после выпить какой-нибудь препарат и искусственно ввести себя в кому, чтобы тем самым отвести подозрение. А поводом для совершения этого преступления послужило желание положить конец всем страданиям окружавших его коллег, что для Алекса было весьма и весьма неправдоподобно. «Надо будет побольше пообщаться с этими тремя», — подумал детектив. И, повернувшись на бок, начал предаваться миру грез, пока не уснул. Алекс бежал по темному переулку. Моросящий дождь летел ему в лицо. Ветер своими порывами тормозил детектива, за которым кто-то гнался, настигая его. Луна скрылась за тучами, дорогу освещали лишь тусклые фонари, то удлиняя, то укорачивая бегущую тень. Он не оглядывался, сердце оглушительно стучало, вырываясь из груди, но Алекс знал, что остановка была равносильна гибели. Пробежав весь переулок, детектив понял — дальше тупик. Сразу же повернув за угол, он оказался между высокими домами. Повсюду вокруг мусорных баков валялся хлам. Не сбавляя темпа, мужчина перепрыгивал препятствия, от усталости мышцы подводили, и он несколько раз оступился. Боль пронизывала связки, сковывая движение, но на отдых времени не было. Он оглянулся. Огромная черная тень приближалась к проулку. Нечто, следовавшее за ним по пятам, было готово уничтожить оказавшегося в западне детектива. Перед собой он увидел высокую стену из серого крупного камня, на фоне которого была заметна пожарная лестница. Времени на раздумье не оставалось, да и выбора попросту не было. Алекс подпрыгнул и, схватившись одной рукой за тонкую металлическую ступеньку, подтянулся. Поднимаясь наверх по хлипкой, скрипящей, шатающейся конструкции, он ощущал исходивший от ступени неприятный запах мокрого и ржавого железа, бивший ему в нос. На уже довольно приличной высоте одна из перекладин оторвалась и с грохотом полетела в темноту. Казалось, прошла целая вечность, как он достиг последней ступени. Взобравшись на плоскую кровлю здания, он ясно понял, что бежать больше некуда. Детектив стоял у края крыши. Под его ногами далеко внизу светились фонари, а подражавшие им отражения мерцали на мокром асфальте, дублируя их свет. Оглянувшись, мужчина увидел за своим плечом огромную черную фигуру. Капли дождя с волос стекали на лицо, а ветер пронизывал продрогшее тело. В один момент туча ушла, и всю крышу озарил желтый свет полной луны. Перед ним стояла невероятных размеров смоляная крыса. Ее кроваво-красные глаза, испепеляя, смотрели на добычу. Из открытой пасти по острым клыкам стекала слюна, образуя лужу. А из оголенных ран, в проплешинах между торчащей дыбом шерсти, сочилась кровь. Она медленно приближалась к мужчине. Двигаясь, крыса оставляла за собой борозды на поверхности крыши, своими длинными и острыми, как лезвие, черными когтями. Алекс осторожно потянулся к револьверу, который находился в нагрудной кобуре. Стараясь не делать резких движений, он спокойно снял предохранитель и отвел затвор. Взмахнув своим толстым, лысым, похожим на червя хвостом, гигантский хищник бросился на жертву. Прозвучал выстрел, и алая струя хлынула из груди крысы. Но было слишком поздно. Своей огромной головой черная тварь сильно ударила детектива. И не удержав равновесия, он полетел в пропасть. Низвергнутый мужчина камнем уносился вниз, глядя на большую луну, которая, отдаляясь от него, стремительно уменьшалась, пока вовсе не исчезла. И Алекс погрузился в кромешную тьму. Проснувшись в холодном поту, Алекс понял, что это был всего лишь сон. Бах! Это был выстрел? Да, это точно был выстрел! Спросонья не сразу сообразил детектив. Моментально поднявшись с дивана, он схватился за ручку двери, которая почему-то не поддалась. Мужчина несколько раз безрезультатно попытался ее подергать, но замок заклинило. Поспешно отыскав в кармане связку ключей, и лишь с третьей попытки угадав подходящий, он все-таки выскочил в коридор. «Мистер Уайт, что происходит?» — окликнул его Дориан, наполовину высунувшийся из своего номера. «Алекс, вам нужна помощь?» — поинтересовался вышедший в коридор с оголенным торсом темнокожий мужчина. «Оставайтесь в своих номерах!» — распорядился детектив и мигом взбежал на третий этаж. Ярко ощутимый запах пороха, резко взбодрив, окончательно отбил все остатки сна. Небольшая дымка витала по этажу. Артур, стоявший на входе в номер покойного Джозефа, держал перед собой револьвер. Обернувшись, рыжий парень заметил старшего товарища. «Мистер Уайт, скорее сюда! Посмотрите, кого я поймал!» «Хотя бы это была не крыса», — подумал про себя детектив, находясь еще под впечатлением от приснившегося кошмара. Но, подойдя к своему коллеге и посмотрев через его плечо, он увидел неотвратительного зверя. На коленях с поднятыми руками стоял никто иной, как араб Расул. «Я сказал, не двигайся, здоровяк!» — не убирая револьвер, прикрикнул Артур. В бегло осмотренных сыщиком комнатах все оставалось на своих местах. За исключением откинутого в сторону ковра вместе с досками, маскировавшими дверцу стального сейфа. «Расул, мы с моим коллегой ждем ваших объяснений. Артур, я думаю, вы можете убрать оружие. А вы, пожалуйста, присядьте в кресло и не совершайте необдуманных поступков». «Как скажете, мистер Уайт. Но предупреждаю, если этот здоровяк дернется, клянусь, я выпущу своих свинцовых друзей прямо ему в голову!» Комментируя свои действия, парень убрал револьвер за спину. Араб покорно опустил руки и занял место в кресле. Уставившись в пол, он перебирал своими толстыми пальцами свисавшие волосы, спадали на лицо, скрывая большую его часть. Было очевидно, что он подавлен и искренне сожалеет о содеянном. «Позвольте мне», — начал Артур и, не дождавшись разрешения, продолжил. «Я лежал в номере. Сегодня моя бессонница как никогда пришлась кстати. Услышав странные звуки наверху, я поначалу подумал, что это мышь или крыса, и не придал этому особого значения. Но спустя время шуршание вновь повторилось, и тогда, решив проверить, что бы это могло быть, я пошел на разведку. На нашем этаже и по всему пролету в поле моего зрения никто не попадался. Затем я поднялся наверх и обнаружил, что дверь в номер покойного слегка приоткрыта. Достав револьвер, я аккуратно начал продвигаться вглубь и тут обнаружил присутствие кого-то, сидящего на корточках возле сейфа. Когда, неожиданно включив свет, я окликнул его, увидел, что это Расул, который начал резко приближаться ко мне. После первого предупредительного выстрела он остановился, но через секунду продолжил движение в мою сторону. Я медленно отступил к выходу, совершив второй выстрел в потолок, ну а дальше прибежали вы. Все так и было, Расул. В ответ араб понуро покачал головой, обозначая свое согласие. «Что вы хотели здесь найти?» «Это уже не важно, мистер Уайт. Напротив, это безмерно важно. Вас застали на месте, где было совершено преступление. Помимо этого, вы пытались, насколько я понимаю, взломать сейф, чтобы влезть в чужой тайник, поэтому настоятельно рекомендую не чинить препятствия следствию, а пойти ему навстречу и рассказать, что вы замышляли». Но в ответ воцарилась тишина. Повар продолжал упорствовать, не желая идти на контакт. «Расул, сейчас вы становитесь главным подозреваемым в убийстве, а также обвиняетесь в попытке кражи и уничтожения важных документов. Признаться, я не думаю, что это вы убили мистера Джозефа, поэтому еще раз попрошу, расскажите правду». «Плевать, мне нечего больше терять», — не меняя прежней позы, подавленно ответил Расул. «Ну хорошо, решать вам». Алекс встал, направился к выходу и, на ходу вытащив сигарету, вложил ее в белоснежные зубы. «Мистер Фокс, я попрошу вас остаться с подозреваемым. Присмотрите за ним, пока сюда не прибудут сотрудники полиции. А мне необходимо допросить мисс Кэтрин. Полагаю, она причастна к этому инциденту». «Стойте! Она тут ни при чем! Это все я! Только я! Я все вам расскажу! Не трогайте Кэтрин!» Выпрыгнув из кресла, вскочил на ноги могучий верзила. Детектив посмотрел на Артура и улыбнулся, подмигнув ему так, чтобы подозреваемый этого не увидел. Пригладив привычным движением свои волосы, зеленоглазый мужчина развернулся на месте и снова принялся к опросу. «Хорошо, давайте попробуем сначала. Что вы хотели найти в сейфе? И для чего?» «Вы далеко не глупый человек, мистер Уайт. И на самом деле уже прекрасно обо всем догадываетесь. В сейфе находится договор Кэтрин и деньги, которые я хотел похитить для нее. Со всем этим она бы смогла убежать из этого треклятого места и начать новую беззаботную жизнь». «Получается, эта девушка попросила вас об этом?» «Нет, это не она!» — взревел Расул. От такого возгласа Артур непроизвольно схватился за свой револьвер. «Спокойно, я просто спросил. Это была исключительно моя задумка. Проникнув в номер, я хотел взломать сейф, но когда понял, что здесь вскрыть его не получится, то попытался вытащить, чтобы после открыть на своей кухне. Она об этом даже не догадывалась. Так, хорошо. Откуда вы узнали, что сейф находится именно здесь? Тем более он отлично спрятан. Шумно выдохнув, мужчина посмотрел в глаза детективу и, поняв, что ложь, а тем более молчание ни к чему не приведут, продолжил. После того, как все разошлись по своим номерам, ко мне на кухню пришел управляющий. Он предложил с ним выпить и немного поболтать. Во время разговора он случайно или умышленно проболтался, что знает, где находится тайник Джозефа, в котором много денег и все документы. Мы неплохо с ним набрались, и он предложил выкрасть из сейфа все содержимое, на что я дал свое согласие. Признаться честно, будь я трезвым, не знаю, как бы тогда поступил. Мы обсудили кое-какие моменты. Он сказал, что зайдет ко мне позже, и ушел. Понятно. А как же вы попали в номер? Я выломал замок. Что за бред? Дверь абсолютно цела. Тем более она настолько прочна, что ее не выбьют даже два таких громилы, как ты. Взорвался Артур. Полагаю, у вас был ключ. С чего вы взяли, что он у меня был? В своей манере, выдохнув дым в потолок, Алекс продолжил. Как уже раньше говорил мой коллега, дверь абсолютно цела. К тому же имеется один неопровержимый факт. Повернув голову в сторону сейфа, детектив указал пальцем на его замочную скважину, из которой торчал ключ. Вероятно, вы решили проверить, подойдет ли он к замку от сейфа. Ну и в попыхах забыли. Нет, я не такой глупец, как вы думаете. Это просто-напросто заклинило. Значит так. Факт остается фактом. Исходя из всего этого, возникает второй вопрос. Откуда у вас был ключ? Я его выкрал из кармана Гэмбла, когда он в очередной раз напился, как свинья. Я же попросил говорить на чистоту. Ключ от номера и сейфа я лично забрал из кармана покойного, когда мы осматривали тело, так что будет лучше, если вы ответите на этот вопрос откровенно. Начал напирать Алекс. Раб снова опустил голову и что-то непонятное бормотал на своем языке. «Ну, тогда прошу меня простить, мне все же придется поговорить с вашей сестрой. Ой, извините, с вашей горничной. Подозреваю, что раз вы не договариваете, то она причастна ко всему происходящему». Поднимаясь с дивана, уведомил Алекс. «Я все вам скажу, только не мучайте ее своими допросами». Сосуды в глазах араба полопались и окрасили белки в красный цвет. Голос немного подрагивал, он переживал не за себя, а за юную девушку, к которой относился как к родной сестре. Расул действительно ее любил и пытался всячески уберечь от любых проблем. «Пообещайте, что не будете давить на нее. Она очень хрупкая и ранимая. Заверяю вас, она никак не связана с тем, что здесь произошло. Это исключительно мое решение. Но я не убивал мистера Гэмбла. Да, я хотел это сделать множество раз, проломить ему голову, свернуть шею и сбить так, чтобы он больше никогда не вставал. Но я прекрасно понимал, если пойду на это, то все равно весь долг, даже после его смерти, пойдет государству. Об этом мне сказал Траск. Помимо того, меня депортируют обратно. Этот ублюдок перестраховался, попытавшись обезопасить свою шкуру, но судьбе, видимо, плевать на договоры. Как уже говорил, я мог сделать это 1000 раз, но я его не убивал. Что касается ключей, то мне их отдал никто иной, как Дориан Траск». «Я так и думал! Мерзкий ублюдок!» — выругался Артур. «Успокойтесь, пожалуйста. Я полагаю, мы с вами уже можем отпустить повара. Попрошу, закройте дверь и никому ничего не рассказывайте».